Возвращение к истокам. На следующий день, в половину 11 утра, я стоял перед подъездом трехэтажного дома с облезшей местами краской. Вход в единственный подъезд украшала медная табличка. Общественная организация «Возвращение к истокам. Литература, искусство, историческое наследие. Молодежное отделение». Прокрутив в голове все ассоциации, рожденные табличкой, я не нашел ничего близкого мне, кроме водки «Исток», которую, впрочем, и не пил никогда. Я постоял на крыльце, сплюнул через левое плечо и зашел внутрь. «Вы кому?» — раздался дребезжащий голос, исходящий, казалось, из ниоткуда. «Я в организацию, к истокам». Повернув голову, я заметил в углу столик, за которым сидел вахтер лет 70, похожий на чудом выжившую после переезда велосипедом лягушку. «Я Дроздиков, навстречу к Вербицкому». «Обождите», — сказал вахтер и поднял телефонную трубку. «Дроздиков пришел». «Ага. А проходите налево». «Молодежное отделение. Судя по вахтеру, у Вербицкого с юмором порядок. Или, может быть, на вахтера просто свет неудачно падал?» Повернув налево, я оказался перед железной дверью с видеодомофоном. Я позвонил и дернул дверь на себя, услышав зуммер. За дверью оказался лифтовый холл с металлической рамой и четырьмя охранниками. Пройдя через раму, я протянул паспорт одному из них, прошел дополнительную обработку ручным металлоискателем, и после того, как старший охранник поговорил по рации, меня пропустили к лифту. «А молодежь-то всерьез литературой и наследием интересуется. Не иначе они нашли, наконец, библиотеку Ивана Грозного и сюда привезли». Сопоставил я количество охранников с возможной стоимостью культурных ценностей в области литературы и исторического наследия. «Вам на четвертый этаж», — сказал мне напоследок охранник. «Какой четвертый? Тут же всего три». «Снаружи всегда так кажется, а внутри оно не то, что снаружи», — ответил охранник, чем поверг меня в глубокое недоумение. Выйдя из лифта, я увидел сухощавого мужчину в хорошем костюме, который сразу направился ко мне, протянул руку и представился Алексеевым Александром Петровичем, сказав, что будет меня сопровождать. Через весь этаж проходил длинный коридор, в который выходили двери пяти или шести кабинетов, что делало пространство похожим на планировку советских школ типовой застройки, только без рекреаций. С одной стороны, коридор упирался в холл с лифтами и лестницами, с другой — в стеклянную дверь, за которой сидел еще один охранник. Там, вероятно, располагались офисы старших товарищей. «Что, Антон Геннадьевич, с чего начнем экскурсию? Может быть, пойдем прямиком по кабинетам? Знакомиться? А давайте лучше покурим пойдем». «Я не курю», — сухо ответил он. «А я курю. Много». «Как скажете», — пожал плечами Алексеев, глядя на часы. Тем самым он, наверное, пытался продемонстрировать мне, что негоже терять время на ерунду в первый мой рабочий день. Но мне его намеки были сугубо до фонаря, потому что курить-то я как раз и не хотел. Очевидно, что только очень наивный человек начнет знакомство с новым коллективом с дурацкой церемонии представления. Как правило, она совершенно неинформативна и ничего, кроме траты времени, не преследует. Я четко представил, как Алексеев начнет водить меня за собой по комнатам, словно корову на веревке, ставить в центр кабинета, говорить дежурные слова, а я буду переминаться с ноги на ногу, под оценивающие взгляды будущих подчиненных, чтобы в конце этой клоунады промямлить что-то типа «Я уверен, мы хорошо поработаем» или понести оправдательно вводную ахинею «Мы с вами одной крови, я довольно давно в профессиональных СМИ, как и все вы». Приходя на руководящие должности в новый коллектив, не стоит тут же бросаться по кабинетам, жать руки всем до последней уборщицы, пытаться вникнуть в суть обязанностей каждого, меняться визитными карточками, лицемерно улыбаясь и приговаривать извиняющимся тоном: «У меня своих пока нет». Во-первых, имена всех вы по-любому не запомните. Во-вторых, запомнить вы и не пытаетесь. В-третьих, Сразу держите в голове факт того, что большую часть всех тех, кому вы сегодня жали руки, вам придется уволить к чертям. Не исключено, что в один день. И наверняка без выходного пособия. Объясняется это тем, что, коль скоро вас пригласили возглавить направление за хорошие бабки, значит, ваш предшественник справлялся плохо. Может быть, даже все развалил. А сотрудничков его, тех еще баранов, вам придется сменить своей командой. Потому что гораздо легче прийти на царство со своими стрельцами, привыкшими к вашей манере руководить, нежели переучивать прежних. Посему, если вы хотите узнать, чем дышит контора, посетите сначала курилку, потом туалет. Там вы узнаете, насколько болтливы секретарши, ленивы водители, завистливы коллеги, тупы подчиненные и прочее, и прочее. Заодно возьмете на карандаш всех теневых лидеров коллектива, заботливых мамаш, сынов полка, агнцев на заклание и милых телок, готовых отдаться вам за помощь в случае их тотальной неудачи в новом проекте. В курилке стояли трое. Двое увлеченных диалогом 50-летних мужиков в костюмах одинаковой серой расцветки и рубашках с замусоленными воротниками. Один из них худой, со всклокоченными а-ля Венедиктов волосами, дополнял свой гардероб галстуком в серо-красную диагональ и парой значков неведомых мне организаций. Второй, напротив, был весьма тучный человек в очках с короткой стрижкой и аккуратно постриженной бородой. Этот носил свитер под пиджаком и держал под мышкой журнал. Кажется, профиль. Третьей в их компании была тетка, без возраста, в черном деловом костюме, которая курила через мундштук отвратительно воняющую сигарету и смотрела на собеседников через толстые стекла очков, изредка вставляя свои замечания. Когда мы с Алексеевым вошли, компания затихла и принялась нас рассматривать. Но ввиду того, что Алексеев бывал тут редко, а меня они и вовсе не знали, граждане курящие решили, что наши уши не могут представлять для них угрозу, и продолжили свой спич. «Толя, я уверяю тебя», — с жаром говорил мужик с журналом, «время пассивного непротивления прошло. Нужно действие. Мы и так уже довольно погрязли в междоусобице, где каждый отстаивает собственный дискурс. Пора понять, что нас спасет только объединение. Свои права нужно отстаивать не в кабинетах и коридорах, а на улицах». «Ты что ли, старый козел, на улицу пойдешь? Или ты, как всегда, отмажешься в стиле «я знаю тех, кто знает тех, кто пойдет»?» Говорящий в данный момент был знаком мне по мелькающим кадрам с митингов гражданской оппозиции. Второй очень сильно смахивал на интернет-лидера новых славянофилов, патриотов, или как они еще себя сами называли. Мне показалось, что я даже знал его фамилию, похожую на фамилию старого не то баснописца, не то критика. Чтобы объединиться, нужна общая идеология, которую бы все разделяли. Она есть, Толя, мы просто забыли о наследии Синявского, Даниэля. Вполне себе универсальная идеология, они боролись с режимом на улицах. Ты еще Елену Боннер помяни. Тоже мне диссидент кухонный, подумал я. А здоровья у вас хватит, мужчины? Для улицы, заметила тетка. Умная баба. Зрит в корень, надо бы познакомиться поближе. «А что здесь с удобствами?» — в полголоса спросил я у Алексеева. «В части столовой, парковки, ну, эти, знаете, условия для комфортного ведения бизнеса. Чай, кофе там. Я, честно говоря, тут редкий гость, узнаю». В этот момент в курилку залетел козлобородый юноша небольшого роста с приросшей к уху трубой мобильного. «Во сколько повесили плакаты? Что? Ночью? А как? Прямо напротив приемной? И что, говоришь, не сняли до сих пор? Да? Я тебе говорил, Паша, они боятся. Не знают, как реагировать, консультируются. А пресса сколько? Молодцы! Могу тебя поздравить! Мы победили! Все, отбой, перезвоним». Он повесил трубу и обратился к мужикам. «Вы представляете? Мы вчера ночью вывесили плакаты напротив приемной МЧС. Хватит расчищать мнимые завалы. Расчистите Россию от них. И фотографии Путина, Грызлова, Шойгу... И они не сняли до сих пор. Там три корреспондента у нас. Один австралиец. Боятся!» «Вот тебе, Толя, пример», — включился в беседу всклокоченный. «Выход на улицу. Молодцы ребята. И эти не знают, что делать. Испуг». «Просто обоссались МЧСники, что тут говорить. Сейчас баррикадировать двери начнут и жечь документы. А сами борцы, наверное, повесили плакаты где-то за углом и хихикают, как мыши за плинтусом. Да, судя по всему, работа тут шла нешуточная. Интересно прикинуть, скольких тут гнать нужно. Или, может, проще завтра новый офис открыть? Докурив, я двинулся вслед за Алексеевым по коридору. По нему уже перемещались люди. Старперы, аналогичные курившим, выглядевшие так, будто только что вернулись из НИИ, образца 1982 года. Молодняк с плеерами в ушах, наверняка выгнанные из института. И девушки с большими сумками через плечо, которые непонятно, что тут делают. То ли новую Россию строят, то ли просто ебаться хотят. Интернет, отдел культуры, отдел радиовещания, креативное бюро, колокол. Читал я мимоходом таблички на дверях. Такое впечатление, что я реально находился в школе, в которой учатся одновременно инженеры 80-х годов, бездельники-блогеры и томные переспевшие красавицы времен моего университетского прошлого. Такая школа-интернат для одаренных учеников, страдающих запорами. Мы прошли все кабинеты и остановились перед стеклянной дверью. «К завучу идем, а то и к директору», — усмехнулся я про себя. За стеклянной дверью находилась квадратная комната со столом, уставленным телефонными аппаратами, факсом и компьютером. На месте секретаря сидела блондинка лет 40, просматривающая журналы и одновременно разговаривающая с охранником. Когда мы вошли, она улыбнулась Алексееву, сказав: «Здравствуйте, Александр Петрович, как у вас дела?» Меня же одарила сухим «добрый день», предварительно оглядев сверху вниз. «Вот же сука», — подумал я про себя, говоря «здравствуйте» и улыбаясь еще шире, чем она. «Вас уже ждут», — сказала она, распахивая дверь кабинета. Рядом со столом начальника стоял Вербицкий, одетый в вельветовые штаны горчичного цвета и коричневый свитер. Вероятно, для того, чтобы всем своим видом показать неформальный стиль общения настоящих творческих людей в пику государственному официозу. За вторым столом, предназначенным для совещания, сидело четверо человек, одетых, тем не менее, в строгие деловые костюмы. Совместив их костюмы с вельветовыми штанами Вербицкого, я понял, что эта мнимая неформалка, скорее всего, является ширмой для общеизвестного делового подхода. Мягко стелет, больше болит. «Прошу любить и жаловать, Антон Геннадьевич Дроздиков», добродушно представил меня Вербицкий, одновременно кивнув Алексееву, чтобы тот уходил. «Антон, я решил провести сегодняшнее совещание в твоем кабинете, хотя обычно провожу их у себя в фонде. Я полагаю, здесь будет проще всем познакомиться». «Ух ты, какой подход! Я просто расплачусь от такого респекта моей скромной персоне. Спасибо, Аркадий Яковлевич, мне даже несколько неловко». «Ну ладно, ладно. Без излишних реверансов, сразу к делу. Итак, господа, Антон будет заниматься координированием работы наших отделов. А то мы с вами давно говорим, что каждое направление у нас сильное в отдельности, а вот взаимодействие, согласно общей линии, нас частенько подводит. Я уверен, вы знакомы с деятельностью Антона и его пиар-агентства «Че-Медиа». Посему представлять его не нужно». Все дружно закивали головами. «Знакомься, Антон. Павел Берестов отвечает за работу с печатными изданиями и правозащитными организациями. Геннадий Орлов за интернет и молодежные социальные сети. Евгений Сазонов занимается радио. И, наконец, Вадим Даев, работающий с телеканалами, который будет заместителем Антона. Гена был знаком мне еще по компромат «Войнам в интернет». Я всегда догадывался о том, что основной источник его доходов не сливы информации. Но сейчас я понял, что он умнее и серьезнее, чем я думал. Берестова я частенько видел на журналистских тусах. А Сазонова всегда считал дурачком, диссидентствующим в собственной радиопередаче на «Эхо Москвы». Да, много же я пропустил за годы после работы в ФЭПе. А ситуация изменилась. И люди научились фуфлить тоньше, практически ничем не выдавая своего истинного места работы и источника доходов. Я поочередно пожал всем руки и сел на самое дальнее от Вербицкого места. К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, что за 14 месяцев до начала президентских выборов демократические силы вынуждены работать в условиях информационной блокады и фактической монополии со стороны государства. Почти все крупные СМИ, телевидение, газеты, радио находятся под контролем режима. Я полагаю, что смысла повторяться нет. Вы сами все это и так знаете.